Громкие властные звуки струн вторили мощному, выражавшему не то гнев, не то приказ, голосу царя. Глаза Ивана Васильевича устремлены ввысь. Бог дарует человеку часть своего величия. Царь земной повинен охранять этот дар от посрамления, оберегать божеское как в вельможи, так и в черных людях, и никто не должен чинить ему помехи в том. Помню твои слова, моя незабвенная юница. Гусли умолкли. Зашуршала бумага. Царь торопливо ставит причудливые знаки на бумаге, отмечая ими понижение и повышение своего голоса, печаль и смирение перед божеством и сменяющее их торжество мысли, мысли царя и властелина. Отложив гусли в сторону, Иван Васильевич быстро поднялся и, отворив дверь, крикнул постельничего. Вошел Вишняков, низко поклонился. — Бог спасет! — ласково кивнул головою царь. — Ожидаю! Напомни святителю! Ни перед кем и никогда Иван Васильевич не открывал своей слабости к гусельному гудению, а тем паче к собственному песнетворчеству и песнопению. Одному митрополиту Макарию он поверял эту свою тайну. Царь сам поддерживал духовенство в его борьбе с игрищами еллинского беснования. И не причислены ли гусли и смыки и сопели стоглавым собором к этим игрищам? Царю ли нарушать обычаи, им же вместе со святыми отцами установленные? Иван Васильевич подозрительно покосился на раскрытое окно. Почудилось, будто в саду кто-то разговаривает. Сердцем прикрыл его. На лице была тень досады. Увы, царю приходится таиться. Вседержитель милостив к царям. Он прощает их слабости, но никогда не простит народ царю нарушение закона церковью установленного. Горе государю, приступившему свой закон. Он снова выглянул в окно. Там никого не было. Значит, просто так показалось. Никто не слышал гусли и песнопения. Смерть тому, кто услышит это. Уже пойманы люди и пытаемы жестоко, обвиненные в словах о безбожии государя. А люди те — монахи. И, видимо, воссиановцы, хотя и упираются, не признаются в еретической связи с заволжскими старцами. Мутили народ, царя хулили. Раздался стук в дверь. Царь Иван вздрогнул. На пороге в черной рясе стоял старенький седой митрополит Макарий. Глаза его черные, умные, встретились с глазами царя. Иван Васильевич, смущенно поклонившись, подошел под благословение. Сухими руками крест-накрест митрополит размашисто благословил царя. Сначала опустился на скамью царь, затем митрополит. Иван Васильевич молча указал на лист, исписанный им напевными крюками и знаками, и на гусли. Макарий с любопытством стал разглядывать написанное. После этого Иван Васильевич подошел к столу с гуслями, взял их и, глядя в бумагу, провел пальцами по струнам. Макарий всегда поддерживал в царе его любовь к пению. Не раз сравнивал он Иван Васильевича с Давидом, псалмопевцем. И это было лучшую похвалою царю за его пение. И теперь Макарий с глубоким вниманием слушал Ивана Васильевича, почтительно отойдя в сторону. Увлекшись пением, царь поднялся во весь свой громадный рост и, держа перед собой лист с крюковыми нотами, стал петь полным голосом, четко отделяя один слог от другого. Щеки его раскраснелись, Ряд больших, сверкающих белизною зубов слегка сдерживал мощный поток сочного баса. Окончив пение, Иван Васильевич несколько раз перекрестился, помолился на иконы и митрополит. Оба сели на скамью. Грудь царя высоко поднималась, слышно было неровное, взволнованное дыхание ее. Митрополит с горячей похвалою отозвался о прослушанном. «Сладко-внушительное пение и брецание гуслями», — вразумительно произнес Макарий, — «украшало не токмо величественную святую церковь, но и мудрых мужей-венценосцев. Давид перед царем Саулом, ударяя в гусли злого духа находившегося, в Сауле брецанием и пением выгонял. Так описано в книге царств. Благодать Святого Духа нисходила на псалмопевца, егда под брецание гуслями он восклицал великим голосом. То же было и со святыми апостолами, егда они, собравшись, пели и веселились во славу Божию. Дух Святой снизошел на них». Иван Васильевич с приветливой улыбкой слушал слова митрополита. Еллинские мужи Пифагор, Меркурий, Иллиний, Орион и подобные им светлые умом люди не гнушались песнопения и бренчания. «Слышал я», — произнес царь. И, немного помолчав, тихо с усмешкой добавил, «Птица и та вольна предаваться всяческому пению, а мы то почитаем позорищем. Поистине запуганы мы. Воссян и Максим Грек, хотя и узники, но сильнее нас с тобой. Боимся мы их и теперь». Макарий горячо, сверкнув глазами, сказал, «Воссян и Максим Грек завистливы и чернили то, что им по воле Божией недоступно. Подобно тому, как пастырь радуется и веселится, видя, как его овцы досыта питаются мягкой травой и чистой водой, так и царь праведный и благочестивый веселится, коль скоро видит благоденствие подвластного ему народа». «Однако, — возразил царь, — и мы осуждаем бесовские гудебные сосуды. Свирели и гусли почитаем дьявольскую забавою и угрожаем карою чернецам и священнослужителям пастоглаву?» Макарий тяжело вздохнул. «Многое произошло от неразумия самих же православных христиан. Меры не знают они в веселье». Иван Васильевич нахмурился. Слушая митрополита, он думал о том, что хотя Макарий и ближе к царскому престолу, нежели какое-либо другое духовное лицо, хотя он и единомышленник его, царя своего, но многое остается между ним и Макарием недосказанным, неясным. Царю хорошо была известна тайная симпатия Макария к Максиму Греку. Не он ли писал ему? «Узы твои целуем, но помочь ничем не можем». И почему-то Ивану Васильевичу хотелось спросить о печатном дворе, являвшемся делом рук его и Макария. «Скоро ли увидим мы святую книжицу, сиречь апостол? Делу великому, коему суждено возвеличить имя моего государя превыше имени византийских владык, немало помех больших и мелких стоит на пути. Но ни Воссиан, ни Максим Грек нам не чинили в том никакой помехи. Немцы — истинные враги наши. Многие творят неустройство печатному двору. Твой гнев на ливонских господ — достойное им наказание». Но церковники-иосифляне также косятся на то дело. Макарий тяжело вздохнул. «Много врагов у нас, государь, слов нет. Тьма сатаны застилает разум не токмо за волжским старцем, порою и сами мы в иных делах стоим на распутье, что благо и что в ущерб церкви и царству. Враги наши лютые.